житие святителя Стефана, исповедника архиепископа Суворского. Память 15-28 декабря. Святитель Стефан был родом из Каппадокии, Малая Азия. 15 лет пришел в Царьград для высшего образования, которое окончил успешно. Так что превзошел всех учителей и же в ограде. Все удивлялись усердию, выдающимся способностям и смирению юноши. Благонравие Стефана было замечено святым патриархом Константинопольским Германом I. 715-730, представление 740, память 12-25 мая. Несколько лет святой Стефан жил со святителем и служил в Константинопольской церкви, а затем тайно ушел в один из монастырей и там принял монашеский постриг. Вскоре он, стремясь к безмолвию, поселился в пустынном месте, где провел несколько лет в подвигах поста и молитвы. Около 730 года в городе Суруже, ныне город Судак в Крыму, умер епископ. В этом большом торговом городе жили люди разных вероисповеданий. Среди них было много язычников и магометан. Христиане Суража просили патриарха Германа прислать епископа, который бы упрочил православие. Во время молитвы патриарху явился ангел и сказал, что епископом должен быть святой пустынник Стефан. Воля Господня была открыта также и Стефану. Вскоре он был рукоположен во епископа и отплыл в свою епархию. 5 лет святитель Стефан провел в неустанных пастырских трудах, просвещая народ словом истины. В результате многие иноверцы Суржской епархии были присоединены к Церкви Христовой. В то время византийский император Лев III Исавр 717-741 годы приказал хулить и бесчестить иконы. Он сместил патриарха Германа, отказавшегося присоединиться к иконоборцам, и поставил на его место сирианина Анастасия, который пробыл на патриаршей кафедре 730 по 753 год. Святитель Стефан прибыл в Константинополь и обличил императора в иконоборчестве. Лев Исавр пытался уговорами и угрозами склонить святителя к иконоборческой ереси, но безуспешно. Святитель Стефан отвечал императору: «Хотя бы ты меня сжег или рассек на части, за иконы и крест Господень все готов претерпеть». За свою ревность он был жестоко избит, а затем на многие годы заключен в темницу. В 741 году умер император Лев III, и на престол вступил его сын Константин V Капроним, 741-775 год. Он также был иконоборцем. Но по ходатайству жены императора Ирины, святитель Стефан был освобожден и возвращен на свою кафедру. Святителю Стефану, уже глубокому старцу, было открыто время его кончины. Он назначил себя преемником клирика Филарета и мирно представился ко Господу. Сохранилось свидетельство, что в начале IX века русский князь Бравлин во время похода в Крым принял крещение, обратившись к истинной вере под влиянием чудес в ураке святителя.